Моральных терзаний по поводу наших методов я не испытывал. Эльфы все время поступали очень грязно. И по отношению к Альтре, и по отношению к нам, история с проклятием все расставила на свои места. Люди мушастые ни разу не друзья. Так что пусть наша мелкая воздаст им тем же самым, пусть и по моим советам. Правда, и лезть в эту заварушку лично я не видел никакого смысла. Удержит эльфа власть? Хорошо. Не удержит — ее проблемы. Мы в любом случае завтра-послезавтра идем во Флорин, уговаривать тамошних архимагов отправлять нас домой. Вот только получим свою последнюю награду. К 11 часам дня переговоры закончились и пленников увели на берег. Альтра появилась на мостике усталая, но довольная. Заметив ее, Максимыч улыбнулся и спросил: «Как я вижу, все прошло наилучшим образом?» «Ага», — кивнула ушастая, взяв со столика чашку и начав заваривать себе эльфийский чай, в который добавила изрядно меду. «Выборы назначены сегодня в 4 часа. Клановый дворец под контролем Мириэль Багровый Папоротник. Гарнизон порта сложил оружие, стража обязалась не препятствовать выборам, отряд Инглора контролирует казармы. Выборщики доставляются во дворец, кандидаты от военных и купцов тоже, включая дядюшкину дочку. Но самые важные из глав семей мне уже присягнули. Кое-кто, правда, ухитрился сбежать из города, но их присутствие не столь важно, кворум на выборах будет». «Конечно», — хмыкнул слушавший разговор Сашка. «Под дулом автоматов все проголосуют как надо, не сомневайся». «Это да», — кивнула эльфа. «Но важно соблюсти процедуру. Я не какой-нибудь узурпатор власти, а законный глава». «Ага, конечно», — улыбнулся старпом. «Шутки шутками, но для тебя с победы на выборах все только начинается», — заметил я. «Альтра, ты вступила на очень скользкую дорожку. Взять власть даже не полдела, главная задача — удержать ее. Ни на кого из тех, кто проголосует за тебя сегодня, ты полагаться не можешь. Тетя тебе тоже не друг. Первым делом награди и возвысь тех дружинников, кто отличился сегодня, это твоя гвардия. Позаботься как следует о личной безопасности. Потом возвысь толковых жрецов, желательно из бедных семей. Они должны быть всем обязаны тебе и понимать, что не будет тебя, не будет их. Кинь какую-нибудь кость простому народу, впрочем, мы об этом уже говорили». «Я помню, Леша», — вздохнула эльфа. «Тетю я уберу, отправлю в храм на Черное болото. Она жутко зла на вас, да и у нас есть разногласия по поводу дружины. Но вы, может быть, вы все-таки останетесь? Мне будет очень трудно без вашей поддержки и советов. Я клянусь, что вы получите все, что вы захотите: деньги, рабов, дома в городе, виллы у океана. Леша, я даже хочу тебя сделать своим официальным фаворитом», — слегка покраснев, добавил Альтра. «Леша в таком предложении не нуждается», — холодно сказала Кима. «Ищи себе мужа из своих». «Не злись, подруга», — отмахнулась эльфа. «Может, и я себе найду, дело не хитрое. Но одно дело муж, а другое — фаворит, понимать надо. Кстати, я вовсе не против, если вы с Алексеем поженитесь. Тебе он будет мужем, а мне фаворитом, чем плохо? Мы же вроде втроем неплохо ладили». Магичка лишь фыркнула в ответ. «Нет, Альтра, мы не останемся», — за всех ответил Кэп. «Уж извини, мы хотим вернуться домой и вскоре отплываем. А ты сразу после выборов озаботься нашей наградой, узнай, есть ли в городе рабы из людей, техносов, особенно моряков. Обещай за каждого 1000 ирисов. Вот это будет самая лучшая благодарность». «Сделаю», — кивнула мелкая. «И даже выкуплю их за счет клана. Это меньшее, что я могу сделать для вепря. Но все же мне очень жаль с вами расставаться». Глава 20. Дорога во Флорин. Выборы прошли как по маслу. За эльфу проголосовали все выборщики от жрецов и торговцев клана. А вот с военными оказалось сложнее. Несмотря на прессинг и уговоры на борту вепря, несколько выборщиков от военной аристократии демонстративно и наотрез отказались поддержать Альтру. Прямо сейчас это уже не имело большого значения, скорее наоборот, сыграло ушастой на руку. Раз есть и несогласные, значит, выборы можно считать самыми что ни на есть законными. Поэтому расправляться с политическими противниками эльфа пока не стало, оставив их демарш без последствий. Возможно, решила, что с ними можно разобраться поодиночке потом, когда власть укрепится, а пока новой главе клана лучше выглядеть доброй и демократичной. На мой взгляд, точка зрения как минимум спорная, доброту часто принимают за слабость, и ничем хорошим для правителя это не кончается. Если ты уже начал угрожать и ставить ультиматумы, будь добр, при попытке сопротивления приводи угрозы в исполнение. Захвативший власть вождь не может позволить себе выглядеть слабым. Если это не часть какого-либо очень хитрого и умного плана, конечно. А вот есть ли такой план у ушастой, или его нет, я не знал. Но считал, что мы сделали для нее все, что могли, и даже немного больше, поэтому пусть дальше справляется сама, не маленькая уже. Отправиться в обратный путь нам удалось лишь через 3 дня, когда Наве предоставили продукты, а на его борт поднялись эльфийские рабы-техносы, которых по приказу Эльтры нашли и купили для нас в городе. Деньги владельцам выплатили из клановой казны, поэтому ушастая попросила Максимыча подписать акт приема передачи рабов и продовольствия в нашу собственность, а также бумагу об отсутствии претензий к поставленному товару. «Это что же, я теперь рабовладелец, получается?» – несколько опешил Кэп. «Таковы правила», – объяснила Ильфа. «За пустую растрату клановых фондов, с меня на совете всю кровушку выпьют. Особенно сейчас, когда я только взяла власть. Нужен отчет, ничего не поделаешь. Поэтому сделаем все по закону. Вы оказали клану услугу по доставке наследницы духа на выборы. За это клан купил и передал вам материальную собственность в виде рабов и продовольствия по прилагаемому списку, на что был составлен надлежащий акт. Бюрократия, что поделать, развела руками ушастая. Подпишите, пожалуйста. А нельзя ли сразу подписать бумажку, где я даю этим людям вольную?» Альтра в ответ помрачнела и, подумав немного, покачала головой. «Нежелательно, Кэп, давать вольную людям на эльфийской земле. Прошу прощения, но люди не имеют такого права. Прецедент нехороший. Да и какая вам разница? В вольных городах рабства для людей нет, только принудительные контракты. Любой человек, ступивший на их землю, сразу становится свободным. Подпишите бумажку». «Ладно, хрен с тобой», только и ответил Максимыч, ставя авторучкой размашистую подпись внизу свитка из желтой бумаги. «Всего мы получили 9 человек, 7 мужчин и 2 женщин. По их виду стало сразу понятно, что жизнь человеческих рабов у эльфов не сахар. Все как один худые, одеты пусть и чисто, но бедно. Вид забитый, даже глаз поднять не смеют. А ведь Эльтра сказала, что все они были домашними или городскими рабами, с которыми хорошо обходится. Впрочем, после разговора с новичками кое-что прояснилось. Хорошо в понимании эльфов, это когда бьют не сильно, лишь для вразумления, и кормят каждый день, правда, до поры до времени. Потому что старых, ставших ненужными или недостаточно старательных домашних рабов обычно продавали на плантации, рудники или лесоповал, а оттуда была лишь одна дорога, в могилу. Нет, иногда случалось, конечно, и по-другому. Не все эльфы поголовно были такими уж сволочами. Некоторых людей считали чуть ли не за членов семьи, им доверяли и даже любили их, подобно тому, как мы души не чаем в своей домашней кошке. Эти рабы воспитывали и учили эльфийских детей, играли роль доверенных лиц некоторых семейств, а умелые мастера даже открывали свое дело, работая на благо семьи, но хорошие отношения зависело от прихоти хозяина, и было скорее исключением, чем правилом. Нашим новичкам настолько не повезло, у каждого второго на спине имелись шрамы от плетей, хотя, все относительно, к людям звездные эльфы зимнего листа относились еще терпимо, даже лучше, чем к своим сородичам лунным эльфам. А вот орков или гномов ушастые ненавидели настолько, что шансов попасть в городские рабы, домашнюю или дворовую прислугу у них не было вовсе, только на плантацию, в шахту с кайлом или рубить лес, пока не сдохнут. Из 9 бывших рабов моряками оказалось всего 5. 2 немолодых филиппинцев, отзывавшихся на вполне себе западные имена Майка и Марти, работавшие на балкерах палубными матросами, и 3-й помощник механика Артем Клиныч, 30-летний парень из Бреста, а также 2-й помощник капитана датчанин Ерген с норвежского рыболовного судна и русский кореец Вася Ким, родом из Владивостока, электромеханик с газовоза. Остальные 4 попросту соврали, назвавшись моряками-техносами, чтобы получить шанс сбежать от эльфов. И если 40-летний Антон Вербин, в прошлом капитан-танкист, был полезным приобретением и без морской специальности, то Маша и Даша, 2 студентки-филологини из Калининградского университета вместе со своим однокурсником Женей, смотрелись на борту чистым балластом. Куда их приставить, какой с них прок? Не, так-то варианты есть, но... «Да пусть с ними», — махнул рукой Максимыч. «Люди же, тем более свои, русские. Раз взяли, надо народ выручать. Дело им найдем. Не умеют, научим, не хотят, заставим. Не в первый раз. Бывало, к нам на Балкер такие кадры с крюинга приходили, что лучше уж филологини, задумчиво добавил Кэп. Толку столько же, но девчонки хотя бы красивые и не бухают как не в себя. От некоторых личностей даже изопропиловый спирт приходилось прятать. Короче так, Кима, Ильга, вы за девчонок отвечаете, продолжил капитан. Накормите и сходите с ними на рынок за гаванью, купите нормальную одежду. Деньги на новичков я выдам офицерам из общей кассы, снарядить их необходимыми вещами ваша обязанность. Ильга, приставьте пока студенток к камбузу и уборке, а там посмотрим, на что они сгодятся. Павел, ты забирай себе в машинное отделение Артема, Васю и Антона. Филиппинцы и Женик этот малохольный, твои Илюха. Кэп повернулся к бывшему крановщику. Наконец-то у нас нормальная палубная команда наладится. Ергина мы сами с Сашкой проверим в деле, какой он судоводитель. Пусть пока все новички отрабатывают проезд во Флорин и учатся, как следует. А там, посмотрим по обстоятельствам. Кто захочет уйти, уйдет, держать не станем. А насчет остальных, если мы все вернемся домой на землю, то один разговор, а если нет, то будем посмотреть, кого брать в долю, а кого гнать с парохода. Кэп достал из кармана трубку и начал ее старательно прикуривать. Жизнь она покажет. Пусть Максимыч и ворчал, но Кэп был доволен, я это видел, и целиком поддерживал его решение. Все же экипажа в 8 человек для вепря мало, а вот 17, это уже кое-что. Конечно, с новенькими придется повозиться, и что они за люди еще предстоит узнать. Но если мы зависнем в этом мире, и захотим и дальше работать сами на себя, другой альтернативы нет. Наоборот, если мы не собираемся делить деньги и разбегаться в разные стороны, то требуется проводить еще один набор. Неплохо бы найти экипажи для стоящей в гроте у Киемыстры. Нужны не только моряки. Очевидно, что кроме них нам пригодится на борту еще и силовая группа, а то и полнокровный взвод бойцов. Тем более, что вооружить их можно очень прилично. Вот тогда мы сможем браться за по-настоящему серьезные дела. Отплытие обошлось без особой помпы. Причал охраняли бойцы Альтра и любопытных эльфов к пароходу не пускали. Сама ушастая навестила нас напоследок, пригласив посетить зимний лист еще раз в любое удобное для нас время. Дескать, тут мы всегда найдем радушный прием и хорошую работу за приличное вознаграждение. А еще она подарила мне перед сходом на берег массивный серебряный эльфийский перстень с синим камнем. Вещица оказалась магическая и представляла собой что-то вроде одноразовой рации дальнего действия. Носи его при себе, Леша. И если потребуется срочно связаться со мной, просто нажми на камень и поверни его в гнезде, объяснил Альтра. Я всегда тебя услышу. Маны в амулете хватит лишь на несколько минут разговора и зарядить его снова не получится, поэтому используй лишь в серьезных случаях. Если мне нужно будет поговорить с тобой, камень сам даст тебе об этом знать. Я все же надеюсь, что мы еще увидимся, так что не прощаюсь. До встречи. Когда пароход отходил от гавани, Альтра провожала нас стоя на причале и пристально глядя вслед вепрю. Платочком, правда, не махала, у эльфов такое не принято. Но от вида ее удаляющейся одинокой фигурки мне почему-то стало так грустно, что я сам удивился этому чувству, как будто с лучшей подругой расстался. И откуда вдруг такие сантименты? Я же сам себя не раз убеждал, что эльфа нам лишь временный попутчик, да и проблем она нам создала немало. Начало путешествия выдалось спокойным. Острый нос вепря легко резал невысокие волны, голубое небо лишь кое-где пятнали небольшие белые облачка. На палубе ветерок приятно обдувал тело. Пахло морем, йодом и солью. Прямо благодать. На третьи сутки нам попался одиночный встречный корабль и, посовещавшись со мной и Сашкой, Кэп не стал давать маневру уклонения. Нет смысла шарахаться от каждого куста, теряя время и топливо зря. Впрочем, разглядев нас как следует, эльфийское судно, явно уступающее в размерах нашему пароходу, само взяло курс влево и стало быстро удаляться. Вытащенные на палубу Акс, пулеметы несколько шмелей так и не пригодились, и я скомандовал отбой тревоги. Похоже, эльфы с нами решили не связываться. Антон, продолжай занятия по расписанию. Мне надо отлучиться ненадолго на мостик. Да, господин Мак, коротко склонил голову танкист. На учебные стрельбы добро дадите? Можно, но не усердствуйте, боекомплект нам пригодится. Не больше одного рожка на каждого. Принято, господин Мак. Хорошо. По поводу того, стоит ли вручать новичкам оружие, мы устроили совещание в первый же день после отплытия. С одной стороны, этих людей мы пока знаем плохо, и вооружать их глупо. С другой, если что, нам же с ними вместе придется драться в море на одном пароходе. И в итоге приняли половинчатое решение. Обучение начать, но оружие новичкам пока выдавать только во время занятий. Первым я вручил автомат капитану-танкисту, и для наглядности сотворил ему АКМ прямо из киселя. Погибший на ЛБС во взорвавшемся танке и оказавшийся в обгоревшем комбинезоне и с пустыми руками прямо на опушке эльфийского леса капитан, смотрел на происходящее чудо широко открытыми от удивления глазами. Заряженное оружие он взял чуть ли не с благоговением. «Спасибо, господин маг», — поклонился он. «Я ваш должник, Антон, можно без церемоний», — ответил я. «У нас тут по-простому, господ нет, кланяться не надо, ты больше не раб, а по воинскому званию ты меня старше». «Я так не могу», — упрямо мотнул головой танкист, — «и фамильярничать пока считаю неуместным. Вы меня вытащили от эльфов, это раз, вы мой командир и вы офицер на этом судне, а я на борту всего лишь рядовой необученный, это два, субординация обязательно должна быть, это три, к обращению господин я в рабстве привык». «Да и не водится в этом мире товарищей командиров», — усмехнулся капитан. «Старые звания в РФ остались. Я думаю, лучше всего, если я и остальные бывшие рабы будем обращаться к вам, капитану и остальным землянам и магичкам, господин офицер или госпожа маг, по крайней мере, пока. Логично рассуждаешь. Если так, то я не возражаю», — согласился я с танкистом. «Но у меня будет к тебе просьба. Помоги нам побыстрее натаскать остальных новичков обращению с оружием. Мы хотя и не флибустьеры, но, короче, жизнь у нас тут бурная, никогда не знаешь, во что вляпаешься», — вздохнул я, махнув рукой. «Да и мне самому несколько уроков не помешают». «Будет сделано, господин маг», — вытянулся передо мной капитан. «Позвольте поинтересоваться, каким арсеналом обладает вепрь? Ручное оружие, шмели, акс, легкие минометы, пулеметы». «Ясно. Артиллерия есть, чего нет, того нет», — признался я. «Но я думаю в этом направлении. А ты бы хотел прямо в танк сесть и поехать, капитан?» — шутливым тоном поинтересовался я. Но танкист ответил мне совершенно серьезно. «Так точно, господин маг. Хотел бы. Я бы заехал на нем в одну эльфийскую деревеньку, должок местным отдать. Но буду рад вам помочь с тем оружием, что есть в наличии». Помощь танкиста помогла мне стряхнуть с себя часть дел. На вахте в машинном отделении и на мостике теперь было кому помочь нашим морякам, новички старались быть полезными. Так что я получил достаточно свободного времени на отдых и начал снова использовать свой дар, доставая из киселя всякую всячину. На большом судне постоянно что-то нужно, но пока не перенапрягался, иногда отсыпаясь после колдовства с завтрака до обеда. Ночью со сном не всегда складывалось, ибо с некоторых пор Кима переехала ко мне в каюту, заявив, что раз я снова принялся колдовать, то она будет наблюдать меня лично и лечить при необходимости. Вот мы и занимались с магичкой лечением почти каждую ночь. В этот раз без той бешеной страсти, что внушила нам Альтра в наш первый раз, но подолгу и с полным взаимным удовольствием. Кима теперь не звала меня жениться, не просила остаться в этом мире, не заводила разговор об отношениях, она просто старалась любить и заботиться обо мне как умеет, но я чувствовал, что привязываюсь к магичке все сильнее, и мысль остаться здесь с ней уже не казалась мне столь уж глупой. Ну да, в этом мире нет гаджетов и интернета, телевизора, супермаркетов и бытовых удобств, но зато тут я, уважаемый и богатый человек, маг, занимаюсь нужным для находящихся рядом со мной людей делом, а там, работаю инженером, кому это надо, как и компьютер с играми и видео, пиво по выходным, знакомые девицы, было бы чего терять, родителей только жалко, но они меня, поди, уже похоронили после того грузовика, а кому я еще нужен у себя дома, никому. Тем временем, подаренная Альтрой магическая эльфийская карта показывала, что до Флорина осталось совсем немного. Почти двухнедельный неспешный морской переход прошел гладко, лишь пару суток нас немного поболтало на волнах при волнении в 4 балла. На мачте вепря теперь красовался флаг свободных городов и флаг гильдии приключенцев города Акселя, врученный нам когда-то госпожой Фейми. Входить в городскую гавань без опознавательных знаков было чревато проблемами. Но и с такими предосторожностями, прибывая ранним утром в порт, мы обратили на себя всеобщее внимание. В бинокль было прекрасно видно, с каким любопытством разглядывали вепри экипажи двух проходящих мимо судов и нескольких рыбацких лодок. Люди прямо-таки бросали все дела, вовсю тараща на нас глаза, а в сам город нас и вовсе не пустили. От причала спешно отошло небольшое двухмачтовое судно с косыми парусами и устремилось к нам навстречу с такой скоростью, что стало понятно, ветер, который его подгоняет, явно магического происхождения. «Эта шхуна точно по нашу душу», — сказал Кэп на мостике, опустив бинокль. «Впрочем, не думаю, что они хотят напасть. Судя по красному вымпелу, судно портовой стражи», — добавила Ильга, приглядевшись повнимательнее. «Я бы на их месте тоже заинтересовалась таким пароходом, как наш. Пусть у нас и висит флаг вольных городов, но очень уж мы необычно выглядим». «Согласен», — кивнул Максимыч. «Что же, не будем мешать таможне, она в своем праве. Ложимся в дрейф, остаемся на месте. Машине малый назад. Господа, приказываю всем разобрать личное оружие и надеть бронежилеты. На всякий случай, так сказать. Леша, бери своего танкиста с парой шмелей и Илью с пулеметом. Если что-то пойдет не так, вы наш козырь. Я с ними», — добавила Ильга. «Если что, прикрою парней магией. Мы будем на палубе у швартовочных мостиков, Кэп», — сказал я, пряча рацию в карман. «По приказу откидываем один из них и быстро топим судно. Только сообщите, к какому борту подойдет шхуна, а потом поможем зачистить тех, кто на борту. План принимается, но, надеюсь, до этого не дойдет», — вздохнул Максимыч. Надежды Кэпа оправдались, хотя сидеть в засаде на закрытой палубе нам пришлось почти 3 часа. И лишь когда стража удалилась, а шхуна отошла от вепря, возвращаясь в гавань, мы с Ильгой снова поднялись на мостик. Там нас ждала Кима, Сашка и Максимыч с ухмылкой на лице. «Все в порядке, таможня дает добро», — увидев нас, сказал Кэп. «Въедливые, сволочи, и жадные, как египетские лоцманы». «Египетские?» — поднял я бровь. «Ага, ты через Суэцкий канал не ходил, поэтому не знаешь», — развел руками капитан. «Тамошние лоцманы всегда требуют от капитанов бакшиш за проводку, но только не баксами, а сигаретами. Вроде как сигареты — это не взятка, а подарок. И если им не сунуть в благодарность несколько блоков, то обязательно до чего-нибудь докопаются. Это всем капитанам известно. Вот и тут мало того, что нам с Сашкой пришлось показать паспорта граждан Акселя и бумаги от Фейми, а потом объяснять, что мы судно гильдии приключенцев Акселя», — скривился Кэп. «Так еще и в подарок местные выцыганили 40 рисов и мешочек эльфийского табаку, который мне лично Альтра подарила. Зато все вопросы вроде как улажены. Идем к 4-му причалу. Плата за пребывание в порту 30 рисов в сутки, за охрану судна еще 10. Цены конские, но спорить я не стал». «Понятно», — кивнул я. «Ничего удивительного, в вольных городах мимо лишние копейки не проходит. А где их академия с архимагами, вы не поинтересовались, Кэп?» «Да вон она», — сказала Кима, вызванная на мостик, чтобы сканировать фарватер. «Видишь, там вдалеке на холме башня торчит, рядом с ней». «Ага», — взяв бинокль, я внимательно посмотрел на раскинувшийся перед нами под голубым небом город, разглядывая его из конца в конец. У самой гавани с парой десятков судов начинался портовый район с 2- и 3-этажными деревянными домиками, стоящими стена к стене. За ним вверх по склону тянулись многочисленные узкие улицы с каменными домами с красными черепичными крышами, затем начинались кварталы знати с садами и особняками, стоял какой-то замок, и, на особицу, виднелась та самая башня из белого камня, высотой с 20-этажный дом и такие же белоснежные большие здания рядом. Флорин выглядел больше и богаче не только эльфийского зимнего листа, но и Акселя. Неудивительно, самый богатый из 3 вольных городов и должен выглядеть внушительно. «Кажется, мы прибыли в нужное место». Глава 21. Академия Флорина. Через час после того, как сходни вепря коснулись причала в гавани Флорина, Кэп велел построиться на вертолетной площадке всем бывшим эльфийским рабам, а затем лично выдал каждому по 40 серебряных рисов в полотняных мешочках. «Вы свободны, народ», — просто сказал Максимыч. «Никого больше не задерживаю. Флорин – вольный город. По местному закону человек перестает быть рабом в тот момент, года его нога касается земли внутри городской черты, так что можете идти куда хотите, я никого не держу. Деньги на первое время вам выданы, желаю всем удачи. Только будьте осторожны, не вляпайтесь в принудительный контракт или еще какую-нибудь гадость». «Что за ерунда, Кэп?» — первым возмутился бывший танкист. «Куда я пойду, а? Кому я тут нахрен нужен? Разве мы с Машей плохо работали?» — поддержала Антона Даша, пряча деньги в карман камуфляжа. «Мы бы хотели остаться с вами, со своими русскими землянами. Что нам делать на берегу? Мы с Майком тоже хотели бы продолжить контракт, «Господин капитан», — забеспокоился филиппинец Марти. «Поддерживаю девушек», — добавил Вася Ким. «Мне кажется, мы были полезны на борту, Кэп. Вепрю явно не хватает команды и мы готовы стать ее частью. Что произошло? Почему вы нас вдруг выгоняете?» «Не беспокойтесь, никто никого не выгоняет», — успокоил заволновавшихся новичков Максимыч. «Я просто хочу соблюсти всякую правду, народ, чтобы потом никто не мог обвинить меня в принудительном найме и прочем самодурстве. Вы должны ступить на землю вольного города и перестать быть рабами по закону, это важно. Сделайте это, наконец, а после этого вам необходимо самим, наедине с собой и без всякого принуждения принять решение, как вам дальше жить. Времени вам, до завтрашнего дня. Кто завтра до полудня явится на борт, тот вступит в экипаж и разделит с нами нашу общую судьбу, а также получит свою долю в деле и будет подчиняться моим приказам и приказам моих офицеров, пока наша компания существует. Тот, кто решит остаться на берегу, пожал плечами Кэп, тот решит остаться, никаких проблем. Вольному воля. Все понятно, вопросы есть, если нет, то приказываю сойти на берег. Желаю всем хорошей увольнительной. В магическую академию Флорина мы отправились вчетвером, через пару часов после того, как распустили новичков. Вместе с Кэпом на встречу с архимагами пошли мы с Ильей и Кима. Сашку Максимыч оставил вместо себя на мостике, Ильгу попросил подежурить на борту как штатного корабельного и боевого мага, а Стармеху предложил присоединиться к нашей компании. Но Павел лишь махнул рукой в ответ, дескать, без меня справитесь, я вам доверяю. Да и в машинном отделении мне с Романом надо кое с чем повозиться, пока движок заглушен. Кроме того, неохота по кабинетам таскаться и зря время терять, Кэп, честно ответил моряк. Скучное это дело, терпеть не могу всей этой бюрократической канители. Причем здесь это, удивился Максимыч, мы же не очередные сертификаты получать идем, а в академию по важному делу. Ну и что, вы думаете, заявиться к архимагам все равно, что в бордель к девочкам сходить, хмыкнул Стармех, или в кабаке кружку пива выпить, сильно сомневаюсь, в этом мире бюрократии не меньше, чем у нас, боюсь, придется сначала по кабинетам пыль глотать, хрен его знает, Паша, почесал затылок Кэп, очень может быть, что ты и прав, посмотрим. Как оказалось, интуиция Стармеха работала в правильном направлении, когда наша компания, изрядно попетляв по узким улочкам и ориентируясь на возвышавшуюся над окрестными кварталами башню, все же вышла к окружавшему территорию магической академии белокаменному забору, внезапно выяснилось, что зайти туда запросто с улицы не получится, потому что главные ворота закрыты, а через проходную без магического пропуска с отпечатком ауры никого не пускают, ни профессуру, ни студентов, ни работников. Связываться же с кем-то из начальства парочка охранников на проходной отказалась наотрез. О телефоне они понятия не имели, отлучаться с поста не позволяла инструкция. А тратить драгоценный переговорный артефакт ради всяких праздношатающихся горожан они не собирались. Им его для экстренных случаев выдавали. «Слушайте, уважаемый», — обратился я к тому охраннику, что постарше. Судя по жезлу с маленьким тусклым розовым камешком и простенькому наряду, это был маг невысокого разряда. У нас и в самом деле есть важное дело к руководству академии. Причем не только важное, но и денежное. Денежное, оживился привратник. Тогда вам надо в коммерческий отдел обращаться. А где же тот отдел? Поинтересовался Кэп. На территории, корпус номер 4. Так ты же нас туда не пускаешь, так вы же без пропуска. А как получить пропуск? Мы их не выдаем. Покачал головой маг, но раз дело денежное, могу дать совет, за разумное вознаграждение. Ясно, вздохнул Максимыч и выудил из кармана один рис. Кажется, нам и в самом деле нужен совет сведущего человека. Ты достаточно сведущий? Я, да, уклончиво ответил охранник. А вот один рис, нет, в смысле, одна серебряная монета, это недостаточно разумное вознаграждение. За хороший совет такой добрый человек, как вы, господин, и 5 рисов не пожалеет. Ты сильно переоцениваешь мою доброту, служивый, скривился Кэп, и свою полезность тоже. Но хрен бы с тобой. Максимыч достал еще 2 монеты, даю 3 риса, и жду, что информация действительно будет стоить этих денег. Итак, благодарю, приняв деньги, чуть склонил голову маг. Вы же не здешние, экая у вас чудная пятнистая одежда, уставился он на мой камуфляж. Это последний писк эльфийской моды, ответил я. Красиво, удобно и практично. Купцы из-за океана привезли. Ближе к делу, уважаемый. Какие вы нетерпеливые. Ладно, пройдите до конца улицы и поверните направо, а затем никуда не сворачивайте, пока не доберетесь до трактира «Книга и посох». Узнаете его по вывеске. Рядом с трактиром есть контора «Лучший шанс». Там можно попросить прейскуранты заказать у магов Академии нужное вам волшебство или амулет. В шансе работают с любыми запросами. С исцелением, защитой, с бытовой магией. Кстати, мужскую силу там тоже увеличивают. А для благородных дам предлагают. Хватит. То, что ты говоришь, нам расскажет любой уличный мальчишка. Злым голосом перебила охранника Кима, вмешавшись в разговор. Мы заплатили не за рекламу, а за информацию. Нехорошо, дядя. Положила она руку на свой жезл, и камень на нем полыхнул синим светом. «Подождите», — мотнул головой маг, — «не торопитесь. Я вам объясняю все как есть, имейте терпение выслушать. Официальный запрос на магическую сделку вы можете оставить в лучшем шансе. Изложите все, что вам надо на бумаге, заплатите пошлину, подождите несколько дней и получите ответ с указанием цены, разовым пропуском в академию, местом встречи именем мага, который будет заниматься вашим делом. Но если ваше дело особой важности и срочности, а обычные услуги вам не нужны, то идите прямо сейчас в «Книгу и посох», продолжил охранник, там найдете рыжеволосого мага воздуха, одетого в серый камзол с зеленым поясом. Обычно он садится за столик на втором этаже у окна, звать его Кройгер, он помощник заместителя начальника коммерческого отдела академии. Минут 10 назад он как раз пошел обедать в трактир и сейчас наверняка там. Кройгер большой любитель кварианской лозы и за обедом непременно захочет освежиться кувшинчиком другим вина. Не скупитесь, угостите его и расскажите о своем деле. Если кто и сможет вам быстро помочь в щекотливых вопросах, то это он. Правда, возьмет недешево. Вот это уже ближе к делу, кивнул Кэп. Благодарю за информацию, служивый. Пойдемте, народ, может быть, все же имеет смысл обратиться в официальную контору, или сходить в местную гильдию приключенцев, спросил Илья, когда мы двинулись по улице к трактиру. У них наверняка есть связи с местными магами из гильдии Экселя. Скажем, что мы от Фейми, как бы официальный путь не вышел дольше и дороже, вздохнул Максимыч. Да и с Фейми нехорошо получилось, ушли в море и потом ни ответа, ни привета, как бы нам это здесь не аукнулось. У меня тоже душа не лежит по кабакам мелких чинуш на свои деньги пойти, но лучшей альтернативы пока не вижу, закурив трубку, задумчиво сказал Кэп. Пока бумага уйдет из конторы в академию, пока будет ответ, сколько нам придется ждать. Как бы за это время не нарваться на очередные неприятности, наш вепрь в гавани и так выделяется, как павлин в курятнике. Наводка охранника оказалась верной, и Кройгера мы нашли в трактире без особого труда. Познакомиться и завести с ним разговор оказалось еще легче. Невысокий полноватый мужчина с красным мясистым носом охотно согласился нас выслушать, после того, как Кэп заказал ему кувшин вина и жареные свиные ребрышки на гриле. По мнению Кимы, магом Кройгер был слабеньким, но дельцом помощник заместителя начальника коммерческого отдела оказался бойким. Не прошло и получаса, как мы договорились о завтрашней встрече с начальником коммерческого отдела Академии, в его собственном кабинете. Пропуск и подготовку аудиенции Кройгер брал на себя, но обошлось это удовольствие нам в сотню ирисов, не считая расходов на обед. «Мне кажется, что они тут все в доле», — заметил я, когда мы покинули книгу и посох. Охранник вывел нас на Кройгера, а тот словно этого и ждал. «А нас он заранее знать не мог», — пожал плечами Илья. «Дело не конкретно в нас. Подошел бы любой, кто хочет быстро и без особой огласки обстряпать дело с магами, минуя официальную контору», подумав, ответил я. «Для каждого клиента здесь свой подход, за хорошие комиссионные, понятное дело». «Пусть так», кивнул Кэп, «лишь бы сработало». «Так значит, вы хотите вернуться домой, Техносы?» Начальник коммерческого отдела Академии Флорина, архимаг Акфцайман, пригубил из бокала немного вина и машинальным жестом огладил седую бороду. Мы сидели впятером в большом кабинете за массивным деревянным столом, на котором стояли кувшины с вином и нехитрые закуски в вазочках, в виде фруктов, печенья и сыра. К моему удивлению, нашим собеседником оказался не простой делец от магии, а настоящий волшебник первого разряда. Даже я, со своим специфическим даром, чувствовал исходящее от него ощущение силы. Ну и навершие его жезла внушало уважение. Огромный, с большой яблоко камень, укутанный паутиной золотых нитей, и переливающийся то синим, то зеленым цветом, говорил сам за себя. С подобным артефактом не каждый маг справится. Как мне раньше объясняла Кима, если у тебя слишком мощный жезл, а сам ты плохо владеешь силой, то не сможешь толком колдовать. Только потеряешь магическую энергию, которая перейдет из твоего тела в жезл, чтобы активировать его. Все равно как ребенку выбрать себе двуручный меч для фехтования, если он его толком поднять не может. Хотим, коротко ответил Кэп. А вы можете помочь нам в этом, да или нет? Хороший вопрос, улыбнулся маг. Выглядел он колоритно и был в самом деле похож на старого волшебника. Такого, каким его обычно рисуют в книжках. Одетого в свободное, богато выглядевшее одеяние, вроде расшитой золотом и серебром мантии, с седой бородой и мудрым лицом. Только колпака на голове не хватало. Хотя, может быть, это официальный наряд? Лицо у Акфцаймана немолодое, лоб весь в морщинах, но сколько ему точно лет, поди угадай. Остальные маги в этом мире выглядели попроще. Собственно, их только по жезлам на поясе и можно было распознать. «Я навел о вас справки перед нашей встречей», — продолжил маг, — «в гильдии приключенцев и не только. Признаюсь, очень впечатляет. Обычно техносы абсолютно беспомощны. Иногда выходцы из вашего мира очень много знают, но их знания разрознены, неполны и сами по себе ничего не дают, а поэтому бесполезны. Любой деревенский кузнец может больше, чем рядовой технос». Покачал головой Цайман и снова отпил вино из кубка. «Но вы не только преуспели в нашем мире, но и откуда-то достали очень сложные механизмы, в том числе ранее невиданные военные артефакты техносов большой силы. И не только достали, но и легко управляете ими. Говорят, вы уничтожили жаб с острова Вейк. Верно, это наша с госпожой Файми коммерческая тайна», вмешался я в разговор. «Пусть так», кивнул маг. «А откуда вы достали такой корабль? Новый, не тот, что был в Акселе. И как вы научились им управлять? Кроме того, что вы делали у эльфов? Ходят слухи, что вы добыли им некие сокровища и техносовское оружие. Говорят, что у вас есть дела с кланом Зимнего Листа. Кто говорит? Напрягся я. Наши друзья из-за океана. У человеческих и эльфийских магов есть некоторые связи неофициальные. Передайте вашим друзьям, чтобы они совали нос не в свое дело», — мягко ответил я, — «а то получит по нему и весьма больно. Но давайте уже поговорим о нашей просьбе». «Не волнуйтесь», — улыбнулся маг, — «мы о ней и говорим. Я лишь хочу пояснить, что ваша репутация заработана за очень короткое время, но уже весьма впечатляет и работает на вас. Вчера, когда ваш корабль вошел в порт, у нас с властями города было небольшое совещание. Скажем так, некоторые горячие головы хотели подчинить вас себе или отобрать ваш корабль, но я, — понял вверх указательный палец маг, — как и весь совет Академии, был против столь глупого решения. А знаете почему? Нет, — ответил я, на всякий случай опустив руку со стола вниз, поближе к кобуре с пистолетом. Потому, что если даже эльфы решили, что с вами лучше сотрудничать, чем воевать, то у них были на то веские причины, ибо эльфы станут сотрудничать с людьми лишь в том случае, если им это очень выгодно, или если они получат такой отпор, что мало не покажется. В итоге мы решили подождать и посмотреть, что вы будете делать, а вы пришли к нам с просьбой, — закончил Акфцайман. Интересный поворот. То есть вы за нами следили, — кивнул Максимыч. И почему я не удивлен? Ну ладно, это понятно. Так что насчет возвращения, магия мгновенного перемещения тел очень сложная, — ответил волшебник, — и требует больших затрат. А магия перемещения между мирами еще сравнительно малоизучена и сложна вдвойне. В этом случае трудно гарантировать результат. То есть ваш ответ — нет, — скривился Максимыч. Хорошо, я понял. Прошу прощения, что мы отняли ваше время. Впрочем, я думаю, что вы в накладе не остались. Пойдемте, народ. Подождите, — сделал резкий жест рукой маг. Сложно, еще не значит невозможно, но это стоит больших денег. Нужны специальные одноразовые артефакты, специалисты по рунной магии, работа по настройке энергетических потоков. Сколько? — прервал разглагольствование академика Кэп. — Сколько точно нам надо заплатить? Без всякой мути можешь назвать сумму? 6000 рисов. С каждого, — сузил глаза маг. — Пойдет, — кивнул Максимыч. — Максимально рассчитывайте на 15 человек. Впрочем, возможно, нас будет меньше, если кто-то откажется. У вас есть 90000 рисов. Ахнул Акфцайман. — Надо будет, найдем, — отрезал Максимыч. Я на секунду задумался, прикидывая в уме. Ну да, найдем. 30000 рисов мы выручили за Альтру. Что-то осталось с суммы, полученной за жаб. плюс серебро, заплаченное Кимой за кристаллы, потянет еще 1070. Да, у нас были и расходы, но в целом должно хватить. И на нас, и даже на новичков. С вами приятно иметь дело, довольным голосом сказал маг. Но ответьте мне на последний вопрос. Вы попали в наш мир спонтанно, или перед этим что-то случилось? Что-то, закончившееся вашей смертью? Хитро прищурился академик. Было такое, ответил я. Думаю, что в своем мире мы погибли. КамАЗ въехал в нас на остановке, и после этого мы сразу оказались в вашем мире. КамАЗ, удивленно посмотрел на меня маг. Самодвижущаяся машина, отмахнулся я. По сути своей КамАЗ, это очень большая и тяжелая телега, но без лошадей. Неважно, не берите в голову. Этого я и боялся, задумчиво произнес Цайман, снова отпив вина и потянувшись за печеньем. Дело в том, что перенести ваши тела сложно, но вполне реально. А вот перенести ваши души будет сложнее. Со времени вашей смерти прошло не так уж много времени. Отпечатки вашей старой ауры еще сохранились, тела не истлели. Не буду утомлять вас лишними подробностями, скажи лишь одно. Существует примерно 2 шанса из 10 на то, что ваша душа потеряется и не привяжется к перенесенному телу. В этом случае само тело утратит разум. Вы готовы рискнуть? Мы молча переглянулись за столом, и я почувствовал, как по спине пробежал противный холодок. Да уж, перспектива неприятная. Спасибо, что предупредили, господин Архимаг, ответил за всех Кэп. Это многое меняет. Нам надо бы посовещаться. Я не только ученый, но и честный торговец вольного города Флорин, ответил Цайман. Этика запрещает мне брать деньги, не предупредив клиента обо всех возможных рисках. Совещайтесь, конечно, но скажу сразу, есть и выход из этого затруднительного положения. Продолжайте, кивнул я. Вскоре состоится экспедиция вольных городов и Академии Флорина на Перевальный остров, произнес маг. В этом году там должен появиться алый цветок. Вольные города отправят за ним людей, магов и корабли. Вы бы не хотели к нам присоединиться? Зачем? Тут же спросил Максимыч. В чем наш интерес? Вам хорошо заплатят, и вы получите скидку на услуги Академии в треть цены, ответил Цайман. Но это не главное. Если у нас в руках окажется алый цветок, одного его лепестка хватит на такое плетение, которое намертво привяжет ваши души к телам и продлит вашу жизнь 2 раза, не говоря уже об исцелении от болезни и увеличении магического дара. В этом случае вероятность успеха заклинания переноса в ваш мир абсолютная. Понимаете, алый цветок – это воплощенный идеал, стихийная магия жизни в ее крайнем проявлении. Это очень, очень сильный артефакт. А в чем проблема его достать? Осторожно спросил я. В том, что он не хочет так просто даваться в руки охотникам. А еще в том, что кроме нас за ним наверняка отправит экспедицию Империя. Эльфы тоже будут участвовать. Они мимо такого события не пройдут. Возможно, захотят получить цветок и гномы. И у всех будут свои маги, бойцы и корабли. Столкновения интересов очень возможны, печально вздохнул Цайман. В этом случае железный корабль техносов с боевой магией и опытным экипажем поможет склонить удачу на сторону вольных городов, добавил Архимаг. А вы получите желаемое. Если мы подпишем контракт, то там все будет подробно оговорено. Точно. Кейма тоже говорила про алый цветок, вспомнил я, слушая академика. Тот цветок, который мы должны будем ей добыть на новом корабле. Похоже, все пути сходятся в одну точку. Если мы обратимся к призраку, то он нас отправит туда же, куда пытается отправить Акф Цайман. Да уж, ситуация. Глава 22. Обстановка меняется. Немедленно подписывать контракт на поиск алого цветка Максимыч не стал. Для начала Кэп спросил, когда вольные города планируют начать экспедицию и, услышав от Архимага, что поход состоится никак не ранее, чем через 20 дней, принялся всячески вилять. Дескать, в целом он не против присоединиться к рейду, но надо все как следует обдумать. Дело-то опасное и незнакомое. И вообще, нужно подготовить судно к новому океанскому переходу, решить кое-какие вопросы на берегу, посоветоваться с экипажем. Акф Цайману ответ капитана не слишком понравился, и он стал обещать всяческие бонусы и пряники, лишь бы мы немедленно заключили соглашение. Даже обещал снабдить судно припасами за счет Академии Флорина, а еще дать скидку на обслуживание в порту, выправить статус почетных граждан Флорина для членов экипажа и даже предоставить вепрю боевых магов для экспедиции, лишь бы мы определились со своим участием немедленно. Но Максимыч лишь вежливо отказывался, мол, при всем понимании и искреннем к вам расположении, давайте поговорим об этом позже, уважаемый. Скажем, мы к вам зайдем на неделе с окончательным ответом, и тогда все обговорим еще раз. А пока, спасибо за аудиенцию, благодарим за информацию и до свидания. Выпишите нам пропуск на всякий случай, чтобы нас снова у проходной не мариновали. Ну их нахрен, более определенно высказался Кэп, когда мы вчетвером вышли из академии. Мягко стелит, сволочь. Да вот только чует мой зад, спать будет жестковато. Мы у магов не в долгу и на них не работаем. И положение у нас не столь отчаянное, чтобы сразу хвататься за наживку. Знаю я этих чинуш, только подпиши контракт и сразу всем останешься должен, а всю работу перевалит на тебя, и с наградой постараются прокатить. А мне не нравятся слова архимага о том, что тело может перенестись без души, недовольно заметил Илья. Этак мы добудем им цветок, и он нас отправит домой. Только окажемся мы на земле мертвыми. И кто там проверит, выполнил Акфт Сайман свои обязательства или нет? Зря вы так, покачала головой Кима. Если архимаг обещал, что с цветком заклятие сработает гарантированно, значит, оно сработает, возразила целительница. А если награда обещана, то она будет. Флоринские архимаги всегда отвечают за свои слова, как и купцы вольных городов. На этом строится вся наша репутация. Если бы мы не держали слово, то кто бы стал с нами торговать? Да, возможны риски. Да, каждый извлекает свою выгоду и толкует контракт в свою пользу, это нормально. Но нарушить прямое обязательство нет, никогда. На подобные архимаги не пойдут. С другой стороны, зачем вам этот алый цветок, парни? А вы точно уверены, что хотите домой? Кем вы там были, и кто вас там ждет, что вы так стремитесь в свой мир? Оставайтесь здесь, улыбнулась целительница. У нас сложилась неплохая компания, и каждый из нас уже богат, а может стать еще богаче. Например, мы можем вместе охотиться на монстров. С вашим-то техносовским оружием и нашим с Ильгой новым разрядом в магии это уже не так опасно. Заработаем еще 1000 по 20 рисов на каждого, и можно начинать дело на берегу. Хватит с лихвой. Дома интернет, возразил Илья. И вообще, там родина, Россия. Ну, не знаю, пожала плечами магичка. Леша, а ты чего отмалчиваешься? А что тут говорить? Вздохнул я. Дом есть дом. А Кэп прав. Присоединиться к экспедиции мы всегда успеем. Я думаю, что сейчас мы архимагам нужны больше, чем они нам, поэтому торопиться вписываться за них нет никакого резона. Что же до самого цветочка, похоже, мимо него нам не пройти. Можно плюнуть на академиков, но плюнуть на Киму не получится. Хотя бы потому, что кроме нее некому заправлять вепри и доставать для парохода ГСМ с запчастями. А она хочет цветочек, который хотят и архимаги. Короче, все одно к одному. Кима, а нам в одиночку реально взять цветок, без академиков в союзниках? Нужна магическая карта острова и маршрута к нему, задумалась целительница, которую нам в академии без подписанного контракта не дадут. Причем я не думаю, что мы ее сможем купить во Флорине с рук. Но, допустим, карту мы как-то достанем. Но цветок еще надо найти и суметь взять, а монстров на острове к моменту его цветения будет больше, чем в любом лабиринте. А затем нашими противниками станут остальные экспедиции искателей. И даже если мы их одолеем, то испортим свои отношения с вольными городами. Вряд ли они нам простят, если мы уведем трофеи из-под их носа. Где тогда нам искать дружественный порт, если нас попрут из Флорина и Акселя? Ладно, народ, не будем пока спорить, махнул рукой Максимыч. Возвращаемся на борт. В ближайшие 3-5 дней пополняем припасы, отдыхаем, готовимся к плаванию. А там решим, как поступим. Наши новички начали возвращаться на вепрь, не дожидаясь завтрашнего полудня. Первыми пришли Даша с Машей и сопровождавшая их женя. Бывшие студенты погуляли по городу, зашли на рынок, поели там каких-то пирожков, накупили массу всякой мелочевки и поднялись на борт, доложившись Ильге о прибытии еще до нашего возвращения из академии. Все трое желали остаться с нами на пароходе и не собирались ночевать в городе, испытывая свою судьбу. Вдруг что-то случится и они опоздают, и их тогда сочтут отказниками. Лучше не рисковать. Вечером с покупками появились филиппинцы, отличившиеся тем, что кроме прочего притащили на пароход упитанного живого поросенка в мешке и бочонок местного пива. Исключительно с кулинарными целями, этим самым поросенком они собирались поужинать сами и угостить всю команду, а барбекю лучше делать из свежайшего мяса, что вызвало возмущение со стороны Маши с Дашей. Дескать, нельзя резать такую милую хрюшку, отдайте ее нам. Однако, Кэп запретил устраивать на борту свинарник, и поросенок этим же вечером пошел под нож. А я, глядя на уплетающих с аппетитом шашлык студенток, понял, что неправильно их понял. Нет, практичные филологини не жалели несчастную свинью. Только не после 2 лет в эльфийском рабстве. Они на самом деле собирались откормить ее помоями с камбуза и довести до надлежащего веса, а уже потом пустить на мясо. Но, не судьба, съели и так. На закате вернулись Артем и Вася Ким, а вот Антон и Ерген появились лишь утром, слегка хмельные, не выспавшиеся, но с довольными, пусть и помятыми лицами. Выяснилось, что капитан-танкист с моряком-датчанином сначала завалились на пару в какой-то кабак в купеческом районе, затем продолжили веселье в дорогом борделе, где с пользой провели время до утра, тратя отпускные и успев попутно с кем-то подраться. Но, тем не менее, за час до условленного срока оказались на борту, доложив о прибытии и желании продолжить службу в нашей компании. Следующие 3 дня мы занимались рутинными делами. Пополняли запасы воды и продовольствия, продолжали занятия военной подготовкой, правда, с запретом на стрельбы, ходили по очереди в увольнительные. В городе Флорин было на что посмотреть и куда сходить, хотя такого уж большого впечатления он на меня не произвел, я уже начал привыкать к местному средневековью. Мы платили щедро, и местные купцы возили к нам на причал свежайшую родниковую воду в бочках, охлажденное мясо с ледников, овощи и рыбу свежего улова. Между тем, время шло, но ни я, ни Кэп никак не могли склониться ни к одному из вариантов. Что делать? Подписывать контракт с архимагами или нет? Споры об этом продолжались в офицерской столовой каждый вечер. Не знаю, к чему бы мы в конце концов пришли, если бы вечером 4-го дня пребывания во Флорине не сработал амулет, подаренный мной Альтрой. Я как раз примостился после сытного ужина с книжкой на койке у себя в каюте. Несмотря на то, что местный язык волею магии здешнего мира был всем понятен, читать на нем никто из землян не мог. Впрочем, Кима и Ильгой старались устранить этот пробел, и я, вместе с остальными офицерами, сначала выучил местный алфавит, а затем потихоньку перешел к попыткам чтения и уже разбирал по буквам и слогам вывески над трактирами. Но подаренный мне целительницей трактат о видах магии, купленный Кимой в книжной лавке при академии, давался с трудом. Смысл ускользал, слова и буквы с трудом складывались в предложение, и я в какой-то момент задремал. Разбудило меня сильное жжение на пальце. Раскрыв глаза, я увидел, что магический перстень эльфы порядком нагрелся, а его камень начал пульсировать синим светом, то разгораясь как светодиод, то затухая. Тряся спросонья головой, я надавил на камень, и в каюту ворвался взволнованный голос ушастый. «Леша, Леша, ты меня слышишь?» «Слышу, Альтра», — торопливо ответил я. «Что случилось?» По ее тону я сразу понял, что что-то произошло, да и не стало бы мелкое активировать ценный артефакт просто так. «Мне нужна твоя помощь, Леша», — немедленно отозвалась эльфа. «Твоя и твоих техносов. Пожалуйста, вы мне очень-очень нужны. Ешкин кот, какая именно помощь? Что произошло, объясни нормально», — поспешил спросить я. «Тут такое дело, видишь ли, меня свергли». «Что, блин, это длинная история. Короче говоря, я выслала тетушку на Черное болото, ну, как тебе и говорила, а она взяла и договорилась там с военными, точнее с командиром стражи Сиреневого леса. Вместе они тайно двинули отряды на Серебряный лист, но мне об этом не донесли. А еще в городе восстали купцы и часть местного гарнизона. Вот так получилось, что нас осадили во дворце кланового совета, и мы...» «Альтра, какого хрена? У вас же автоматическое огнестрельное оружие и подавляющее огневое превосходство, а у них были маги», — возмущенно пискнула ушастая. «Много магов. Нас застали врасплох, закидали стрелами с молниями и огненными шарами. А еще тетя сказала эльфам, что я нечестно выборы выиграла, и ей почему-то многие поверили. Мы отстреливались, как могли, только патронов во дворце не хватало и...» «Звездец, так вы что, держите оборону на руинах дворца? Альтра, блин, ты все пролюбила, да еще в кратчайшие сроки». «Ну, извини, пожалуйста», — торопливо ответила мелкая. «Так получилось, я не хотела, честно слово. И нет, мы не на руинах дворца. Когда маги стали бить по дворцу, мы стали бить по магам из минометов ЯКС, и снайперы мои поработали. В общем, мятежники тоже понесли потери, и мы заключили перемирие. А потом договорились не разрушать город, и меня в конце концов выслали вместе со священной дружиной. Так получилось, но про это долго рассказывать, я боюсь, заряд в амулете закончится. Короче говоря, Мы сейчас на двух кораблях вместе с верными мне эльфами плывем к острову Вейк, тому, где ваш старый корабль и призрак. Потому что я не знаю, куда дальше плыть и что делать. Голос эльфы задрожал. А еще, Леша, а у нас мало продуктов и боеприпасов. Но, я знаю, вы техносы, что-нибудь обязательно придумаете. Помоги мне, пожалуйста. Мне больше некого просить. Помоги мне и я отплачу. Альтра, нет слов. Только и мог ответить я. Отличные, блин, новости. Так ты поможешь? Голос в амулете стал тише. Свечение камня начало угасать. Сколько вас? 200 бойцов и столько же городских беженцев. Тех, кто поддерживали меня. Мы скоро будем на острове. Я буду вас там ждать и... В перстне послышался какой-то треск и камень погас совсем, после чего наступила тишина. Максимыча я нашел на мостике. Кэп в одиночестве сидел в штурманском закутке и рассматривал какие-то чертежи и заказавшийся на борту вепря документации. Мой сбивчивый рассказ он выслушал молча, задав лишь пару уточняющих вопросов, а затем спросил напрямик: «Ты хочешь вмешаться и снова помочь Альтре?» «Да», — без обиняков ответил я. «Это что-то личное?» Внимательно посмотрел мне в глаза Кэп. «Только ответь мне честно, Леша. Вопрос важный. Не хотите впутывать экипаж в проблемы из-за наших с Альтрой отношений?» Пожал я плечами. «Именно», — серьезно ответил Максимыч. «Пойми меня правильно. Возвращая Альтру домой, мы все здорово рисковали. А еще я думаю, что власть в клане мы ей вручили зря. Она там чужая, ее даже родственники предали. Не могла она удержать власть, ни на кого ей опереться. Я об этом еще тогда подумал, что и произошло. К тому же вся эта история с проклятием от ее тетушки мне она очень не понравилась. Понимаю», — склонил я голову. «Не спорю, поддерживая эльфу, мы больше приобрели, чем потеряли», — продолжил Кэп. «Деньги, новый пароход, людей в экипаж, к тебе никаких претензий. Но ребятам понятно, что с эльфийкой у тебя была какая-то искра. А еще, то, что тебя любит Кима, а мы ей все симпатизируем, скажем прямо», — замялся Максимыч. По его лицу было видно, что ему неприятно все это говорить. «Поэтому я не хочу, чтобы все опять полетело вверх тормашками. Если ты собираешься по доброте душевной снова возвращать власть Альтре и ввязываться ради ее прекрасных глаз в новую авантюру, то я против. И если ты попросишь созвать совет по этому поводу, то я постараюсь сделать так, чтобы команда поддержала меня. Уж извини». «Ясно», — вздохнул я, присев на стул рядом с Кэпом. «Спасибо за откровенность. Что же, тогда и я буду говорить честно, все как есть. Согласен, Альтра во второй раз не удержит власть. Слишком она молодая, слишком горячая, и вы правы, Кэп, она слишком чужая в ее собственном клане. Раз против нее организовали заговор и сбросили в такой короткий срок, значит, ловить ей нечего. Ушастую даже не убили», — хмыкнул я. «Тех, кого на самом деле сильно боятся, стараются уничтожить, не считаясь ни с какими проблемами и потерями. Поэтому возвращать ей власть я не хочу, это бесполезно. Что касается моих чувств к Киме и Альтре, то я оставлю это без комментариев», — развел я руками. «Единственное, в чем могу заверить, я не допущу, чтобы личное мешало общему. Максим, я считаю тебя своим другом», — впервые перешел я на «ты», обращаясь к капитану. «Илью, Сашку, Романа, Ильгу и Павла тоже. Как бы я ни относился к Альтре, это не значит, что я поставлю чувства к ней выше своих друзей и их интересов. Стало быть, просьбу эльфы оставляем без внимания», — задумчиво сказал Максимыч. «Нет», — покачал я головой, — «а вот тут ответ, нет. К сожалению, или к счастью, но мы не можем ее игнорировать. Наша Альтерия умная девочка и знает, куда плыть. Тут она все верно рассчитала. Сколько у нас осталось топлива, Кэп?» «Половина от полной заправки, чуть меньше. То есть, если мы пойдем за алым цветком, то его может и не хватить в оба конца, или останется минимум. Разумнее всего перед экспедицией пополнить запас дизеля у Кимы, но там ко времени нашего появления будет сидеть 200 вооруженных эльфов во главе с Альтрой. Предлагаешь их игнорировать? Боюсь, не получится». «Это верно», — озадаченно сказал Кэп, — «но нам не обязательно с ними ссориться. Остаться просто добрыми соседями не выйдет», — скривился я. «Не тот у Альтры характер, чтобы разводить на вейке огороды и тихо жить на лоне природы. Она либо Киму на что-то подговорит, либо пиратствовать начнет, либо еще что-нибудь придумает, не могу точно сказать, что придет ей в голову, все, что угодно, и мы будем во все это так или иначе втянуты. Кроме того, 200 бойцов – это ресурс, который просто грех не подобрать, потому что вместе с ними аленький цветочек будет наш без всяких архимагов. Ага, задумался Кэп. Понятно, куда ты клонишь, не хочешь подписывать контракт с Академией? Не хочу, твердо ответил я. Мы возьмем цветок сами, свои силами, и сами решим, как с ним поступить. Возможно, отдадим Кеме, возможно, продадим Академии за очень хорошую цену. В любом случае у нас будет открытое пространство решения и собственный силовой ресурс, что даст возможность не просто вернуться на Землю, но и сделать это обеспеченными до конца жизни людьми. А если подписать контракт, мы станем пешками в чужой игре. Альтра попросит за свои услуги помощь, и придется ей возвращать власть или делиться цветком. Вряд ли она согласится на меньшее. Я знаю, что ей предложить, если дело у нас выгорит, покачал я головой. Но возвращать в зимний лист мы эльфу уже не станем, это вопрос решенный. Есть у меня одна идея, Кэп, которая устроит всех. Рассказывай, кивнул Максимыч. Из гавани Флорина мы вышли через трое суток, под утро, никого не предупредив и так и не подписав контракта. Погода к этому времени немного испортилась, но это было скорее нам на руку. Небо затянуло облаками, пошел дождь и поднялся ветер, разогнав приличную волну, поэтому большая часть рыбацких лодок не вышла в море. Но вепрю подобные мелочи были нипочем. Наоборот, уходить лучше без свидетелей. Стоя на мостике и глядя на работавшие стеклоочистители, стряхивающие со стекол морские брызги и капли дождя, я чувствовал себя легко. Решение принято, план утвержден, вепрь идет в море. Под чужую дудку мы плясать не будем, сделаем все сами. В холодильниках полно провизии, воды тоже достаточно, новички влились в команду и неплохо сработались, так что на борту все в полном порядке. Впереди нас ждет остров Кимына или новая встреча с Альтрой. Карты острова с алым цветком у нас нет, но я не сомневался, что Кима решит этот вопрос, это в ее же интересах. Так что мой план должен сработать. В конце концов, у каждого морского авантюриста есть три варианта окончания карьеры. Петля, смерть в бою или прощение грехов, богатство и должность губернатора Ямайки. Если нам не суждено вернуться домой, то пора бы уже что-то сделать, чтобы приблизиться к третьему варианту. Глава 23. Альтра. К острову Вейк мы подошли около полудня, на пятые сутки путешествия. Морской переход получился довольно сложным. Первые три дня пути после выхода из Флорина мы провели в штормовом море при сильном ветре и волне, доходившей до 4 метров. Впрочем, вепрь показал себя отличным судном для подобной погоды. Его топорообразный форштевень легко рассекал набегавшую волну, не принимая прямого удара водной массы по корпусу, и качка ощущалась слабее, чем на траулере. Можно сказать, пароход шел среди бурлящего моря как поезд по рельсам. Правда, был и нюанс. Отличные ходовые качества в штормовом океане судно показывало лишь при скорости свыше 14 узлов. А стоило им только упасть до 10 или ниже, так сразу начиналась весьма неприятная болтанка. Качка резко усиливалась, да еще с элементами рыскания и подкидывания судна, а волнами иногда заливала бак аж до самой радарной вышки. Что-то инженеры все же не учли при проектировании, а может быть дело в том, что любой пароход в чем-то не идеален.